30. Я хотел спрыгнуть, кануть в водах реки, ибо делать мне в мире живых было нечего. Я стоял у обрыва, вдыхая запахи леса. Мне было все равно. Сегодня ровно месяц с тех пор, как я ушел из мира людей. Родителей уже никогда не увижу, но оно и к лучшему. Так зачем дожидаться этого несчастного 40-го дня в старом домике? Не лучший выбор для последних часов существования. Диана, Алексис, они были там. Они оставили после себя болезненный след, по которому я боялся пройти, а потому меня тянуло подальше от него. В голове царила пустота. Ушли все мои размышления, нет больше места новым, я старательно отторгал их. И вдруг чье-то прикосновение. Тонкие пальцы, нежные, женские, я обернулся. «Диана?» — произнес едва слышно, ибо голос пропал, тело онемело и нутро трепетало от вида живой девушки. Она стояла передо мной, бледная, совсем как снег, как труп. Губы, их уголочки не содрогнутся, не явят мне улыбки, а глаза печальные. Она хочет оторвать взгляд от меня, но продолжает осматривать, не опуская руку, не приближаясь ни на шаг. «Ты забыла о моей просьбе, Даан?» Безжизненный голос подобен эху под куполом. Он сокрушил меня окончательно. Он был жутким, пробирал до дрожи и впивался в душу, как вампир, высасывал уверенность в том, была ли эта девушка Дианой. «В просьбе?» Я едва нашел силы переспросить. «Сколько раз за всю жизнь ты думал о себе, а не о других?» «Не помню». «Не помнишь, потому что это бывало неоднократно? Или потому что этого не было? Скорее тут второе. Даже сейчас ты думаешь об этом наглом Алексисе?» Она схватила меня за плечи. Даже сквозь куртку я чувствовал впивающиеся ногти. «Даан, он не изменится. Люди никогда не меняются». «Ты зря так поступаешь. Зря вновь не думаешь о себе, зря ставишь на себе крест. Твоя жизнь дороже его жизни, пойми. Я знаю, ты любишь его, но он такой любви недостоин. Он недостоин тебя даже на 1%. Так подумай же о себе, Даан. Забудь об Алексисе, как бы больно тебе ни было. У тебя еще есть шанс спастись. Ты знаешь какой, так прими же его». Я проснулся в холодном поту посреди ночи. Оглядывался по сторонам, не стоит ли кто рядом. Привычка с детства. Горизонт очертила тонкая розовая полоса. На темном небе поблескивали угасающие звезды. Это был всего лишь кошмар. Всего лишь? Когда мертвец является во сне, пора идти на кладбище его проведать. Так я и поступил. Накинул на себя первые попавшиеся вещи и выбежал из домика. Клубы пара окутывали мое лицо при каждом выдохе. Меня тут же объял холод, все тело покрылось мурашками. Я добежал до кладбища, нашел могилу, и сердце содрогнулось от увиденного. Белая роза Дианы завяла.